Глава 10. Ну что ж, после использования сокрушительного заклинания я не смогу задействовать даруемые посохом возможности еще 6 часов. Но сидеть здесь и ждать отката я не собирался. Народ, впереди закрытый данж. Идем на аукцион, закупаем все, что потратили здесь, затариваемся по полной. Дальше такой возможности не будет. Мужики, а вам пора во свояси. 200-е уровни получили, забирайте обруч и вперед на поиск сокровищ. Снег вас перебросит домой. Погоди, босс, остановил меня Дорин. А можно нам с вами? Хотя бы одним глазком посмотреть, что там дальше. Да-да, поддержал его другой. Мы такого за всю свою игру ни разу не видели. Точно, влез и третий. Все равно за стенку пройти можно 10-м, а вас только 5. Жуть, как интересно, что там дальше. Мужики, без обид. Я поднял руки, будто отгораживаясь от них. Там нам будет совершенно не до вас. А у вас хитпоинтов немного и боевых качеств никаких нет. Вы там будете просто обузой. А нам надо пройти это испытание с первого раза, а то останемся с носом. «Без проблем», — опять заговорил Дорин. «Можете на нас вообще внимания не обращать. Не лечить, не защищать. Как умрем, так умрем. А хотите, хоть в виде приманки нас используйте, мы не обидимся». «Ну, если так, то идемте. Но вы там сами по себе». «Договорились». «Ладно, тогда держите по полсотни пузырей маны и лечилок. Будете нашим передвижным госпиталем. Пока не помрете, будете таскать их за нами, чтобы мы из своих запасов не тратили. Ну что, все закупились? Тогда выступаем. Странник, давай вперед!» Я посмотрел, как под латной перчаткой растаял кусок пелены и шагнул вслед за ним. Короткий мутный туннель, и вот мы оказались за стеной, несколько недель назад вставшей на нашем пути непреодолимой преградой. Вышли, столпившись за широкой спиной танка, с опаской оглядываясь вокруг. Ничего явно опасного не обнаружили. Вокруг был все тот же лес, что встречал нас на той стороне. Только здесь, на ветвях, даже кое-где была видна листва, пусть невзрачная и повядшая, но все же листва. Из опасного была только подскочившая до 80% аура тлена. Но использованные до начала боя тотемы и амулеты еще действовали, нейтрализуя почти весь входящий урон. У нас их еще было достаточно, хотя на Аоке их было практически не купить. Пока я занимался своими делами, Странник с Резаком организовали полсотни наших соклановцев и посетили одну гробницу, затерянную в песчаной пустыне. Когда-то там жил странный народец, мелкий даже для гоблинской расы. Не знаю, что послужило причиной их тотального вымирания, но сейчас они представали в виде нежити, прячущиеся в песках или в развалинах древнего города. Было там полно рядовых воинов, предпочитающих воевать духовыми трубками. Но было много и шаманов, достаточно злобно колдующих, насылающих духов и разных тварей жителей окрестных мест в виде змей, скорпионов и разных скалопендр. Так вот, основным, имеющим для нас значение лутом, были выпадающие из них тотемы защиты от магии смерти. Впрочем, сами кротышки использовали 30-сантиметровые разукрашенные палочки, как ростовые посохи, что много говорит о их низкорослости. Аура смерти там тоже была, но не такая сильная. Рога с танком в сопровождении двух десятков самых прокачанных сокланов дошли до конца, раздолбив главную мумию и 13 ее отборных миньонов. Забрали все, не потратив там ни одного тотема, ограничившись лечением и регенерацией. Хотели было зачистить это место еще раз, чтобы у нас был запас. Но оказалось, что локация перезагружается только раз в 3 дня, так что нам придется ограничиться добытыми ими за один заход. «Ну что, двигаем?» — бросил, не оборачиваясь, Странник. «Двигаем. Тормозить нам некогда, но и спешить не будем. Передвигаемся, как спецназ, не быстрее 3 км/ч. Глядим под ноги, по сторонам и наверх. Если будет что-то серьезное, действуем по плану номер 1. Резак, аккуратненько пошурши вокруг, только далеко не отходи. И не рискуй понапрасну. У нас каждый боец на счету. А камня возрождения в этой локации, похоже, не намечается. Дорога из серого кирпича никуда не делась и на этой стороне барьера. Мы, постояв еще пару секунд, тронулись по ней вперед, окруженные лишь застывшими в безветрии деревьями и могильной тишиной. Продолжалось это недолго. Не прошли мы и 200 шагов по этому призрачному лесу, как на нашем пути начали появляться призраки, уже настоящие. Сначала мы увидели лежащее около дороги тело, на первый взгляд совершенно не тронутое тленом, а только потом заметили прямо над этой фигурой фактически невидимый силуэт эльфийского воина в полной экипировке. Лишь только островерхий шлем он снял и держал в руках, в печали склонив свою голову, не спуская взгляд потухших глаз распростертого у своих ног тела, будто все эти прошедшие годы так и не поверив в произошедшее с ним несчастье. Реальный шлем слетел с головы поверженного воина и валялся в некотором отдалении от лежащего ниц тела. На карте призрак никак не обозначался, так что можно было надеяться, что это не агрессивное существо. Хотя в любом случае вряд ли одинокий призрак мог бы нам сильно повредить. В любом случае, мы прошли мимо, слегка склонив голову перед павшим воином, заодно разглядев здоровенную прореху в его плаще, которая продолжилась и в кольчуге, и в теле. Кто-то выжег в его спине такую дыру, что непонятно за счет чего на туловище остались держаться руки и голова. Наверное, за счет одежки, которая не дала всему этому раскатиться в разные стороны. В дырище был виден только изъеденный позвоночник да обломки ребер, будто покрытые засохшим гудроном. Так себе смерть. Не очень привлекательная. Впрочем, она редко бывает привлекательна, разве что ты умер лежа на какой-нибудь знойной красотке. Мы прошли мимо призрака, и он не обратил на нас внимания, как и остальные, обнаруженные нами 10 шагами дальше. 5 или 6 тел различной степени сохранности лежали около дороги или прямо на ней, и над каждым из них высился скорбный призрак, молча обозревающий свои бренные, распростертые на земле останки. Все они имели страшные раны, половины которых хватило бы, чтобы отправить на небеса ребят посерьезнее тонкокостных эльфов. Правда, меня смущало в них одно. Это то, что тела выглядели так, как будто эльфы погибли, если и не сегодня, то, по крайней мере, вчера. Создавалось впечатление, что полог не только отгородил эту область от внешнего мира, но это течение времени, которое шло здесь в 1000 раз медленнее, чем во внешнем мире. Висящие над телами призраки на нас никак не реагировали, и мы постарались тоже их никак не провоцировать, по возможности обходя, или, в крайнем случае, аккуратно перешагивая через их бренные останки. Если у нас здесь все получится, в будущем будет много работенки по погребению павших воинов. И с каждым пройденным шагом и найденным по пути трупом я все больше убеждался, что эльфийки не будут довольны результатами нашего поиска. Думаю, в голове они уже давно смирились, что их мужья и братья давно мертвы, но в глубине души надеялись на чудо. Чуда не будет. Включая тех бедолаг, что успели покинуть эту область, мы видели 3-4 десятка эльфов, но я уверен, что здесь полегла вся 1000. Не возненавидят ли прекрасные девы нас, когда мы окончательно разрушим их надежды на выживание рода? Это вопрос. Но тут деваться некуда. От нас мало что зависит. С каждым шагом мы убеждались в этом все больше и больше. Лес редел, а тел погибших эльфов становилось все больше. Их растерзанные, обезображенные тела лежали повсюду, делая так унылый пейзаж просто жутким и пробирающим до дрожи. Впрочем, я был не против такого уныния. Брести по полю боя не слишком весело, однако это лучше, чем с каждым шагом продираться сквозь шеренги врагов, которые тебя так и норовят превратить в изувеченный труп. Стоило мне об этом подумать, как картина вокруг начала постепенно меняться. Впереди, после крутого изгиба дороги, прямо на ней, обнаружилась гора из 2-3 десятков тел. Они все так же лежали неподвижно, как и положено нормальному трупу. Но вот призраки, что спокойно стояли над остальными, здесь проявляли нездоровую деятельность. Они накатывались волной и откатывались вновь от такого же призрачного силуэта, возвышающегося прямо посреди груды изувеченных тел. Только это была фигура не эльфа, а какого-то мертвяка. Не знаю, некромант это был или лич, но даже в призрачном состоянии он вызывал как уважение, так и крайнюю тревогу. Ростом явно больше 2 метров, худощавый, как и большинство представителей нежити, со светящимися глазами, наводящими настоящую жуть, хотя мы не раз видели уродов и пострашнее. Он навевал страх, несмотря на то, что это был просто призрак. Интересно, как он выглядел, будучи еще живым? Если, конечно, мертвяки бывают живыми. И все же это, наверное, лич. Готовясь к походу, я пролистал форум, посвященный мертвякам. Там была группа игроков, создавших весьма подробный каталог существ этой фракции и их основные способы нападения и защиты. Магический арсенал личий был весьма широк, а вот защитная сфера упоминалась лишь одна. Она имела характерный вид вытянутого купола с крутящимися завитыми гранями, и поддерживался он за счет маны, каждой единицы которой хватало для блокирования 5 единиц урона. То есть, если у лича было 100 тысяч единиц маны, то он мог блокировать 500 000 единиц входящего урона без вреда для своей костлявой тушки. А так как у всех личей наличествовало умение «Океан маны», увеличивающее стандартное ее количество в 6 раз, то у мертвяков серьезных уровней количество энергии духа могло далеко переваливать за этот объем. Специфический защитный купол присутствовал, а слетающие сгустки тьмы с навершия посоха успешно прожигали ужасные дыры в призрачных телах эльфов. Их отшвыривало назад, где они падали на свои распростертые тела, а затем через некоторое время поднимались снова и опять бросались в безнадежную атаку, нападая со всех сторон, своими кинжалами не в силах пробить несокрушимую защиту. В той же подборке рассказывалось о нескольких интересных способах борьбы с личами. Самый простой и прямой способ, как единственная извилина мозга того, кто решит действовать этим путем, это атаковать в лоб, сжигая ману мертвяка до полного ее исчезновения, загребая ответный урон полной ложкой. Второй способ — это было подкинуть в зону действия ауры лича одного из 5 на данный момент обнаруженных игроками существ, которые будто пылесосом могли высосать определенную часть маны, оказавшегося рядом с ним существа. Правда, в инструкции не было написано, пытались ли сделать такое в реальности, или это все досужие россказни диванных теоретиков. В любом случае, пробежавшись по всему короткому списку таких существ, я их на аукционе не обнаружил. А организовывать целую экспедицию с непонятными результатами у нас времени уже не осталось. Третий способ, действенный и опробованный, — это отсосатель. Несмотря на название, к эротике он не имел никакого отношения. Только если разве что вы, после лишения лича возможности защищаться, не решитесь сотворить над ним какое-нибудь непотребное безобразие. Отсосатель — это была такая небольшая коробочка из стекла или дерева, внутри которой был закреплен определенный кристалл. И стоило нажать на этой коробочке кнопку и швырнуть ее в нехорошего монстра, как она начинала работать практически моментально, лишая этого монстра части маны. На Оке нашлось 3 таких предмета. 2 на 50 тысяч единиц энергии духа и 1 на 250 тысяч. Я выкупил все 3, но, как мне виделось, их время еще не пришло. Моя уверенность в этом слегка пошатнулась, когда призрак лича заметил нашу процессию и, на секунду замерев, нырнул в самое сплетение поваленных на дорогу тел, из которого тут же начали подниматься рваные лохмотья, увенчанные лысой костистой башкой, с нацепленным на лоб обручем, с крупным изумрудом, горящим ярким зеленым светом. Через миг, вторя ему, на уродливом лице зажглись и глаза. Воздух вокруг лича взвился спиралью, закручиваясь в защитную сферу. Получается, что эта группа все же одолела мертвяка, преследующего посланца с письмом, которого мы нашли за пределами полога. но тот от полученных во время боя ран скончался, так и не выполнив возложенного на него поручения. Почти не выполнив. Мы все же нашли его останки, а также письмо. И вот мы здесь. Я выглянул из-за плеча странника, упрямо склонившего голову, прячась за своим безразмерным щитом и сделавшего первый шаг навстречу врагу. Однако он начал действовать первым. Взмахнул посохом, и на окруживших его призраков полились потоки серого праха, заставляя души эльфов остановиться и начать поворачивать в нашу сторону головы, прожигая нас взглядом начавших нехорошо светиться глаз. «Пожалуй, настала моя пора действовать». Я выглянул еще подальше и прокричал вызубренную фразу, надиктованную нам королевой эльфов. «Брака диваньяли, сем гулдар водхр, элианель лифа унинхьярда онр». Не знаю, что это значит точно, но примерно что-то типа «Освобождая вас от злобных чар, королева призывает вас на ее защиту». Я очень сомневался, что это поможет, поэтому очень удивился, когда ко мне пришло сообщение. «Ваше воззвание услышано богиней жизни. Потрачено 30 очков веры. Всего 219 из 249». От меня в сторону застывшей группы потекли волны искристого света, обволакивая эльфийских воинов будто воздушным одеялом, гася в глазах призраков нехорошие огоньки и разворачивая их голову обратно к их извечному врагу. «О как! Сработало!» «А что это еще за очки веры? В первый раз вижу. Как они тратятся, я теперь вижу. А вот как добываются? Без понятия. Надо по 3 раза в день молиться. Возлагать подаяние, свершать подвиги во славу ее имени, которого я так и не знаю. Нежно помассировать все ее каменные выпуклости на имеющихся у нас скульптурках с ее изображением. Сделать то же самое с оригиналом? Я бы, конечно, выбрал последний вариант. После того, как я увидел ее вживую, ее соблазнительный образ постоянно стоит у меня перед глазами. Но это попозже. Сейчас у нас другие заботы. Чтобы разобраться с ними, выберем первый вариант, то есть прямую атаку в лоб, как и положено игрокам с одной очень прямой извилиной, зато сильно сильным. Хотя атака была и не такой безмозглой, все же мое воззвание сработало, и призраки эльфов набросились на долговязую фигуру, рубя и взрезая костистое тело, а вернее окружающую его сферу. Удивительное зрелище, по словам королевы эльфов. Их мужчины были непревзойденные бойцы. Да ладно, королева, она лицо предвзятое, но Небесная Орда во время своего расцвета чуть не уничтожила зарождающуюся людскую империю, а это о чем-то говорит. С другой же стороны, судя по летописям, против 1000 остроухих бойцов выступил лишь 10 некромантов при поддержке непонятных горцев с их гигантскими орлами. Сколько было последних, и кто это вообще такие? Узнать так и не удалось. В современном мире про них ничего не было слышно. И эта горстка вторжения не только выполнила возложенную на них миссию, но и смогла изничтожить всю 1000 хваленых бойцов. Все эти размышления промелькнули у меня в голове, пока мы, прячась за широкую спину странника, шаг за шагом приближались к нашему противнику. Тот, потеряв контроль над призраками, не стал тормозить и бездействовать, одновременно начав какую-то серьезную ворожбу, принявшую вид медленно раскручивающуюся над его головой смерча из серо-зеленого праха и ритмично взмахивать посохом, каждую секунду посылая в нашу сторону сгустки того же праха, принявшего вид оскальных черепов, которые, оставляя за собой инверсионный след, проходили сквозь толстенный щит странника и вонзались в его тело, вырывая из него по 5000 хитпоинтов за выстрел. Не представляю, сколько в это простое заклинание было заложено изначального дамага, если срезанное отличной экипировкой, защитными щитами и тотемами, оно наносило такой впечатляющий урон. То-то он валил хрупких эльфов пачками, прогрызая этими черепами настоящие тоннели в их телах. В тех источниках, что я изучал, черепа праха упоминались множество раз. А вот образующийся над головой мертвяка торнадо не было описано никем. Впрочем, вряд ли кто-то из тех, кто писал этот блог, хоть раз встречался с личием 300 уровня. Да и максимум урона, наносимый черепами, описанными там, приближался к 3000 по голой тушке игрока. Именно из-за этого торнадо мы и не навалились на мертвяка всей толпой, прежде желая узнать, что это такое. Ведь сейчас перед нами один враг, без прикрытия и поддержки. А если их будет сразу десяток, и мы не сможем их вынести в кратчайшие сроки, хорошо бы заранее знать, чем они могут нас удивить и позволить нам придумать эффективный способ противодействия. Если мы, конечно, выживем после этого. С другой стороны, если нас завалит один единственный лич, то дальше нам делать вообще нечего. Поэтому мы потихоньку приближались к нему, оставив Флору со снегирем и рудокопами позади, дав наказ рейнджеру потихоньку ковырять стрелами защитную сферу лича, а сами направились вперед, чтобы подставить свою глупую голову под чужую магию. Слишком долго ждать нам не пришлось. Лич отмахнулся посохом, разбрасывая призраков эльфов во все стороны, и ударил им о камни мостовой, побуждая смерч к более активному действию. Смерч послушался. От него тут же отпочковались 3 меньших собрата, которые, завывая, будто голодавшие волчары, понеслись в нашу сторону, раздирая на клочки и поверженные тела и попавшихся на их пути призраков, разоплощая их теперь уже окончательно и бесповоротно. Я чертыхнулся, глядя, как плоть нашинковывается, будто сотнями острейших ножей, а затем выпивается досуха, превращаясь даже не в прах, а в нечто совсем легкое и нематериальное. И пока этот трехголовый змей Горыныч не превратился в 9-голового, бросился вперед, подставляясь под удар одного из них. Весь мой урон пройдет к долу, который находится на попечении Флоры. Так что слишком быстро со мной ничего плохого не случится. Наивный дурачок. Меня будто со всех сторон одновременно начали натирать на мелкой терке, при этом поливая ободранную кожу кислотой. И ко всему прочему меня охватил ледяной холод и ужасающее чувство, как будто мне в самое нутро влезли чьи-то холодные костлявые руки, пытаясь выдрать душу из скукоженного, парализованного ужасом тела. Не знаю, сколько это продолжалось, лично мне показалось, что целую вечность. К тому времени, как дружеские руки попытались развернуть мое свернувшееся в позу эмбриона тело, я успел 1000 раз проклясть свое идиотское решение. «Бро, ты как там?» «Все закончилось. Ты там живой?» «Как узнал что-нибудь об этом заклинании?» «Узнал?» Голос мой сорвался. Пришлось прокашляться и повторить по новой. «Узнал? Узнал, что в эту хрень лучше не попадаться?» «Ну, это и так понятно. А что там конкретно?» «Конкретно?» Я кое-как развернулся и, цепляясь за руки друзей, поднялся на ноги. «Конкретно это жопа. Густо замешанная на звездеце и обильно приправленная полным охренином. В общем, там синергичный урон магии смерти, аурой праха, физическим воздействием, плюс чистая мертвячья магия с отделением души от тела, с последующим превращением ее в фарш в адских жерновах». «Много составляющих в одном заклинании — это же хорошо, ты говорил. Чем больше их, тем легче разбить его, сбить с каста и разрушить заклинание». «Так и есть», — кивнул я. «Но это действует только во время каста, а не когда воронка уже повисла над его головой. Во время каста можно швырнуть ему под ноги булыжник побольше или сотворить небольшое землетрясение с помощью скачущего вулкана. Его массы как раз на это хватит. Небольшого сотрясения земли может хватить, чтобы разрушить заклинание. Но, во-первых, землетрясение может помешать и мне, а во-вторых, именно личи предпочитают постоянно левитировать во избежание подобного конфуза. Мне, кстати, в особо ответственные моменты приходится делать то же самое. Впрочем, сейчас не об этом. Вы как с ним справились?» «Да ничего особенного. Просто старались не лезть под его хоботцы и скинулись по его тушке все, кто чем может. Пока он странника долбил, обнулили щит, а там он стал не слишком страшным. Дол сломал ему ноги, потоптался на костях, а мы сверху добавили пару зажигалок». «Да уж, я вижу». Я скептически осмотрел дорогу, на которой вместо подсыхающих трупов осталось одно большое пятно черной жирной сажи. «А остальные где? Где наше призрачное воинство?» «Эльфы, как лич загнулся, тоже исчезли. видимо, отправившись на упокоение или на новый круг жизни. Не знаю, как тут у них заведено. А тела, вон, глянь, тут же рассыпались серым пеплом, одни ржавые латы остались. Мы кое-что с них собрали, но в основном это хлам. Василий, ты как, в норме? Можешь идти дальше? Лес, похоже, заканчивается. Мы подходим к самому интересному. Ну, если к самому интересному, пойдемте посмотрим.